Я обошла здание по кругу. В одном из окон первого этажа сквозь штору пробивался тусклый свет. Димка мог быть один, а мог и в веселой компании. Так что для начала стоило осмотреться, а не размахивать руками с радостным криком «А вот и я!». Я еще раз прошлась вдоль здания, теперь особое внимание обращая на подвал. В одном окне отсутствовали и решетка, и стекло одновременно. Я подошла и заглянула внутрь. Неизвестно, можно ли будет выбраться оттуда на первый этаж. Двери-то, скорее всего, заперты. Но попробовать стоило, и я влезла в подвал. Здесь было темно, пахло плесенью и еще чем-то похожим на паркетный лак. Привыкнув к темноте, я смогла кое-как сориентироваться. Подвал был разбит на комнаты, двери которых выходили в коридор. В этом коридоре я и находилась. Постояла немного, прикидывая, в какую сторону лучше идти, влево или вправо, и пошла вправо. Несколько ступеней вывели меня к двери, которая, к некоторому моему удивлению, запиралась на щеколду со стороны подвала. Отперев ее, я толкнула дверь, подозревая, что она не открывается. Наверное, есть еще замок с той стороны. Беспокоилась я зря. Дверь открылась. И я вышла в длинный коридор первого этажа. Из-под двери третьей комнаты слева пробивался свет. Я осторожно подошла и прислушалась. Оттуда не доносилось ни звука. Взялась за ручку и толкнула дверь. Впрочем, без особого успеха. Дверь была заперта. Наклонившись, я увидела, что ключ торчит в замке, естественно, изнутри. Раздался неясный шум. Может быть, кто-то поднялся и задел стул. Потом я вполне отчетливо услышала шаги. Человек подошел к двери и замер с той стороны. Минуты три не меньше мы стояли, не шелохнувшись. Потом ключ в замке повернулся, дверь начала открываться, а я влетела в комнату на ходу, выхватывая пистолет. Димка шарахнулся в сторону, налетел на стул и упал, и теперь лежал на спине, вытаращив глаза и тяжело дыша. В комнате больше никого не было. Я опустила пистолет и сказала, облегченно вздохнув, «Вставай!». Он поднялся, тряся головой, сел на стул, но в себя, как видно, еще не пришел. «Вы кто?» — спросил он с недоумением. Я придвинула ближе к себе включенную настольную лампу, чтобы он мог видеть мое лицо. «А ты?» Особой радости в его интонации не чувствовалось, но и страха тоже. «Чего тебе надо?» Он нахмурился и выглядел как будто обиженным. «Докопаться до правды», — ответила я. А он усмехнулся. В самом деле это звучало чересчур по-дурацки. «Ясно», — он отвернулся и стал смотреть в окно. Там было темно, и уж точно не было ничего интересного. Но он смотрел так, словно ему открылись все тайны мира. «Фотографии Липа?» — спросила я, стараясь вернуть его в маленький полутемный кабинет. — «Липа!» — вздохнул он. — «Почему ты не сказал мне об этом в прошлый раз?» — «А ты не спрашивала?» — «Кому понадобились такие фотографии?» Он пожал плечами. — «Тем, кому мешал этот мент». — «Выходит, ты знал, кто на фотографии?» — «Откуда?» Что его портреты по городу расклеены. Мне Андрей проболтался. Он думал, я знаю, а я не знал. Ну и выпросил у меня эту дурацкую пленку. Сказал, мы на ней такие деньги сделаем. Неужели он собирался шантажировать Логинова, удивилась я. Не мог он быть таким идиотом. Вот ж не знаю, зло фыркнул Димка. Он выпросил пленку. Он тебе заплатил? «Ну и что? Я не хотел продавать и вообще соваться во все это. А тут машина, ну и ведь знал же, что ничего путного из его затеи не выйдет». «Хватит ныть. Лучше расскажи мне о заказчиках». «Татарин приходил, его идея. Выпивали как-то. Зашел разговор о том, что любую фотографию подделать можно. Пленку и вообще что угодно. Какой-то репортаж по телеку вспомнили. Мол, покажи такую штуку по телевизору, и чьей-то карьере крышка. И пусть потом годами разбираются, что было, а чего не было. Народ своим глазам верит, а не мнений всяких там экспертов. Я и похвалился, запросто можно изготовить. Поболтали, и вроде бы все. А потом он фотографии принес и говорит, вот этого мужика мы и подставим. Я поначалу отнесся вроде как к шутке, только потом понял, как все серьезно. Испугался, но сделал. Деньги мне обещал. Гад! Отпечатал фотографии, отдал татарину, а он пропал, носа не показывал. Ну, я стал психовать, а тут Андрей. А хозяина этого татарина ты видел? Да нет, откуда? Димка вроде бы испугался. Врешь, убежденно заявила я. Чтобы заставить Меченого позировать перед фотоаппаратом, нужен был кто-то гораздо круче татарина. Этого он бы просто пинком вышвырнул. Димка потасковал, глядя в окно, и пробормотал весьма неохотно. «Был один. Мент». «Почему ты думаешь, что мент?» «За версту видно. Имя, фамилию знаешь?» «Да нет, конечно. Но ведь как-то его называли?» «Иван Иванович!» — усмехнулся Димка и вдруг спросил. «Слышишь?» Мы посидели в тишине. «Слышишь?» — повторил он. Теперь и мне показалось, что я различаю какой-то шум, далекий и не совсем отчетливый. Однако этого было достаточно, чтобы я испугалась, протянула руку и выключила свет. В темноте стало еще страшней. «Кто-то идет!» — прошептал Димка. «Надо выбираться отсюда!» — в тон ему ответила я. «У тебя пистолет-то хоть заряжен?» «Заряжен. Думаешь, они?» «Господи, а кто же еще-то?» «Знаешь, как незаметно выбраться из здания?» «Конечно, если они его не окружили». «Это ты загнул», — утешила я. Мы уже двигались по коридору. Он толкнул какую-то дверь, и мы оказались в буфете, бывшем, разумеется. «Здесь можно пройти во двор», — прошептал Димка. Шаги из коридора теперь доносились отчетливее. «Быстрее!» — торопливо позвал он и пошел вдоль стены, мимо окна с решетками, к светлому прямоугольнику двери. Дверь запиралась изнутри на большой засов. Он неожиданно издал громкий щелчок, а шаги в коридоре на мгновение стихли. Димка распахнул дверь, и мы оказались на улице. Пролом в ограде был совсем рядом. За несколько секунд мы достигли его и бросились по тротуару вглубь улицы, успев заметить в тусклом свете фонаря три силуэта. «О, черт!» — покачал головой Димка с отчаянием, когда мы, наконец, смогли остановиться. «О, черт! Это они! Они пришли меня убить, да?» «А может, это из милиции?» — предположила я. «Хотели поговорить, а мы испугались и сбежали». Я в этот момент думала о Логинове. О чем думал Димка, неизвестно. Но моим словам испугался еще больше. «Вот-вот, ментов только не хватало. Слушай, а за эти фотографии срок положен? Я ведь знать ничего не знал, честно». Я могла только пожать плечами, что и сделала. «У тебя есть где укрыться?» — спросила. «Не знаю. Нет, понятия не имею». Тут я вспомнила о даче Степаненко. «Вот что. Насчет срока я тебе ничего сказать не могу. Но то, что тебя убить могут, это очень похоже на правду. Я тебе дам адрес. Место надежное. Посидишь пару дней, а там, я надеюсь, все кончится». «Что кончится?» — перепугался Димка, так что начал заикаться. «Вся эта неразбериха», — туманно ответила я. «Запоминай адрес». «А как я туда доберусь?» лучше пешком. И на дорогу старайся не высовываться. Может, вместе? — неуверенно предложил он.